Неведомая земля. Диавона вращалась вокруг Земли, постепенно приближаясь к ней. Автоматические бортовые телекамеры навели на Белиору и включили без промедления. На демонстрационных экранах в рубке командира, как и в зале, где собрались минвиты, появились голубые очертания незнакомой планеты. Чужестранцы вглядывались в расплывчатые пятна неизвестных им океанов, морей, темных гор, желтых пустынь, зеленых долин и лесов. Долгий полет притупил чувства инопланетян, но сейчас их охватило волнение. Где-то в подсознании замелькала тревожная мысль. «Что-то ожидает нас здесь?» Бану щелкнул переключателем увеличения, и вдруг на экранах замелькали изображения больших городов с многоэтажными зданиями, заводов, аэродромов, кораблей. «Внимание!» — тут же раздалась команда. «Срочно маскироваться!» Диавона, как спрут, выпустила из специального люка в корпусе звездолета темное маскировочное облако, окутавшее корабль. Никакой телескоп не смог бы впредь обнаружить громадину арамейского звездолета. Вместо нее астроном с Белиоры увидел бы бесформенное темное тело. Но что оно значило, не разгадал бы ни один мудрец. Космический корабль инопланетян в полной безопасности приближался к Земле. Посланцы Ромерии, торопясь, просматривали виды Белиоры. И чем дальше, тем больше хмурились их бледные лица. Баану и его подчиненные видели железные дороги, каналы, возделанные поля, мощные укрепления, на рейдах больших портов, громадные корабли, с палуб которых грозно смотрели в небо стволы орудий. В глазах чужестранцев, настроенных на то, что Земля необитаема, невольно появились недоумение и нерешительность. «Да», — хмуро произнес генерал, — «эту цивилизацию не поставишь на колени одним ударом. Тут не спустишься на планету в любом месте. Диавону расстреляют, прежде чем мы успеем открыть люк». Как минвит-завоеватель, Баану полагал, что космических пришельцев встретят на Белиоре не миром, а войной. Так поступили бы ромерийцы, опустись на их планету чужой корабль. Минвиты решили найти тихое место, удаленное от больших городов, морских портов, мощных укреплений. Там можно скрыться до поры до времени, пока рабочие, наставляемые Ильсором, не соберут вертолеты. С них легче производить разведку, чем с звездолета-гиганта. Корабль совершал все новые и новые витки над Белиорой. Наблюдения продолжались. Пробы воздуха показали, что атмосфера Земли мало отличается от ромерийской и вполне пригодна для дыхания пришельцев. Хоть в этом пришло облегчение. Жить в скафандрах на чужой планете месяцы, а может и годы, было бы невозможно. Наконец, ромерийцам повезло. Посреди бесконечной пустыни они обнаружили большую лесистую равнину, окруженную кольцом высоких гор со снежными вершинами. Звездолет несколько раз пронесся над равниной. Телекамеры работали непрерывно, сомнений не было. Среди рощ и полей виднелись деревни с крохотными домами. В центре поднимался чудесный город, башни и стены которого сияли непонятным, но очень красивым зеленым цветом. И нигде ни одного укрепления и форта. Ниоткуда не поднимались стальные дула пушек, вид которых так неприятно поразил менвитов при первых облетах земли. Баанну и его подчиненные впервые повеселели. Генерал протянул руку к телеэкрану с видом тихих деревень и чудесного города и, довольный, произнес: «Подходящая сторона. Здесь будет наша база на Белиоре». Он не знал, что страна эта волшебная.